Глава 12. Начался учебный год. Петя учился, Таня работала и ездила в больницы. Художника еще долго возили по разным реабилитационным центрам. Таня уставала, но не позволяла Пете ее заменить. Петя настраивался на отца. Ему отца не хватало, он давно не виделся с ним. А Таня не хотела показывать сыну отца в слабости и отговаривала от посещения больничной палаты. Она знала, в слабости кроется стимул преодоления слабости, а мужчина должен развиваться до смерти, раз ему удалось выжить. Таня, видимо, верила, отец сумеет преодолеть недуг и показать мужество сыну. Она же учительница везде и всегда. Но я уже им больше не докучала. Они сами заходили ко мне. Между нами было полное доверие. Таня сказала мне, весомая, как тонна валюты или тонна тяжелого металла, замечательная, нестираемая от употребления, дороже любой награды, очаровательная в своей простоте и безыскусности, без лишних довесков слова «спасибо». Художник, говорят, стал приходить в себя. Ему не надоедали по поводу картин, они висели на своих местах, его берегли. Теперь-то я понимаю. Чем настойчивее художник пробивается к индивидуальной творческой независимости, тем больше подозрительности к себе вызывает. Абсолютно незащищен, уязвим со всех сторон, испытывает такое внутреннее напряжение, что плоть разрывается на части. Так оплачивается пресловутая творческая свобода. Вот вам и творческая свобода. Что и как случилось на самом деле, остается невыясненным. Расплата жестока. Как появилась у них жуткая толстуха, никто не знает. А дела ее были, а способы? Известно какие, разные, всякие, не знаю какие. Лучше помолчу об этом, как бы не нарваться на неприятности. Журналистка, я узнавала, действительно, скоро уехала в другую страну. Жила там какое-то время. Теперь предполагается беспрепятственное перетекание человеческой биомассы из одного места в другое, в зависимости от того, куда наклон, туда или сюда. Прежде так было. Потому теперь надо волноваться не об утечке мозгов, а позаботиться о наклоне в свою сторону. Любому государству должно быть по силам. Если не по силам, то зачем государство? Потом журналистка вернулась в страну. Наклон, что ли, пошел в нашу сторону? Может, по службе так было надо? Теперь же умерла. В самом расцвете сил. Думаю, Бог, которому предназначено карать и миловать, призвал поскорее к себе. Может, решил, пора спасать, пока еще в силах. А то, может, и у Бога не получится, если слишком грехов накопится. Ее хоронил профсоюз. Никого родных у нее здесь не было.